Глава 66. Взгляд ФС-2080 был направлен в окно стремительно мчавшегося Фретча Аржента. В стекле виднелось отражение Роберта Лэндона, по-прежнему отчаянно пытавшегося разгадать головоломку, сочиненную Бертраном Зобристом. «Бертран?» — нахлынули воспоминания на ФС-2080. «Боже, как мне его не хватает!» Боль утраты еще не утихла. Вечер, когда они встретились, до сих пор казался волшебной сказкой. «Чикаго. На улице метель. Январь. Это было 6 лет назад. А кажется, что только вчера. Я пробираюсь, подняв воротник от пронизывающего ветра и слепящего снега по заваленной сугробами центральной улицы Чикаго. Несмотря на холод, я повторяю себе, что мне обязательно нужно добраться до зала, где сегодня будет выступать сам великий Бертран Зобрист. Я читаю все, что он пишет». А теперь мне посчастливилось оказаться в числе 500 человек, которые сумели достать билет на его выступление. Так и не отогревшись после пронизывающего ветра, я вхожу в зал и с ужасом вижу, что он почти пуст. Неужели его выступление отменили? Город практически парализован метелью? Она помешала Зобристу приехать? Но он здесь. На сцене появляется высокая элегантная фигура. Он высокий, очень высокий. А за пронзительным взглядом зеленых глаз угадывается знание самых сокровенных тайн мира. Он окидывает взглядом пустой зал, в нем всего с десяток стойких поклонников. И мне стыдно, что здесь так мало людей. Это же Бертран Зобрист! В наступившей гнетущей тишине он смотрит на нас, и лицо его сурово. Но вдруг он раздражается смехом, и глаза его весело сверкают. «К черту этот пустой зал!» — заявляет он. «Мой отель рядом! Приглашаю всех в бар!» Собравшиеся радостно откликаются, и наша маленькая группа перебирается в бар отеля, где мы устраиваемся в отдельной кабинке и заказываем выпивку. Зобрист рассказывает о своих исследованиях пути к славе и делится мыслями о будущем генной инженерии. Спиртное течет рекой, и вскоре разговор переходит на тему трансгуманизма, философии которого Зобрист увлекся. Я считаю, что трансгуманизм — это единственная надежда человечества на выживание в будущем, проповедует Зобрист, расстегивая рубашку и показывая всем татуировку «Ч+» на своем плече. Как видите, я ревностный поборник этой идеи. У меня такое чувство, будто я на личной встрече с рок-звездой. Невозможно представить, чтобы прославленный гений генетики оказался таким харизматичным и обаятельным при общении. Каждый раз, когда Зобрист останавливает на мне взгляд своих зеленых глаз, мною овладевает какое-то неведомое доселе чувство сильнейшего сексуального влечения. Постепенно собравшиеся начинают расходиться, и к полуночи мы с Бертраном Зобристом остаемся одни. «Спасибо вам за сегодняшний вечер», — говорю я, чувствуя, что от выпитого слегка кружится голова. «Вы настоящий гуру». «Это лесть?» Улыбается Зобрист и наклоняется ближе. Наши колени соприкасаются. Она может далеко завести. Заигрывание явно неуместно, но за окном пустого отеля метет метель, и кажется, что время остановилось, и весь мир замер. «Что скажешь?» — спрашивает Зобрист. «По стаканчику. У меня в номере». Я не шевелюсь, понимая, что выгляжу точь-в-точь, как олень, парализованный светом фар. Глаза Зобриста тепло поблескивают. «Позволь, я угадаю», — шепчет он. «У тебя это первый раз со знаменитостью?» Я чувствую, что краснею и стараюсь скрыть нахлынувшие чувства, смущение, возбуждение, страх. Если честно, признаюсь я, мне еще никогда не было мужчины. Зобрист улыбается и придвигается ближе. «Не понимаю, в чем причина столь долгого ожидания, но позволь мне быть твоим первым». В этот момент все сексуальные страхи и переживания детства улетучиваются в снежную ночь. Впервые в жизни я чувствую влечение, которое не подавляет стыд. Я хочу его. 10 минут спустя мы уже в номере Зобриста, оба раздеты и обнимаемся. Зобрист не спешит и умело ласкает меня, вызывая в моем неопытном теле неведомые доселе ощущения. «Это мой выбор. Он меня не принуждал. В объятиях Зобриста я чувствую, будто все в мире устроено так, как надо. Я лежу на кровати, смотрю на метель за окном и знаю, что последую за этим человеком куда угодно. Фред Джерджента вдруг начал тормозить, отрывая ФС-2080 от блаженных воспоминаний и возвращая в безрадостное настоящее. «Бертран, тебя больше нет». Их первая проведенная вместе ночь явилась первым шагом долгого путешествия. Мы не просто любовники. Мы стали единомышленниками, и я безраздельно верю в правоту его идей. «Мост свободы», — произнес Лэндон. «Мы почти приехали». Печальный взгляд ФС-2080 был устремлен на воды Венецианской лагуны, где они с Бертраном ходили под парусом. Мирная картина, которую теперь сменило ужасное воспоминание о случившемся неделю назад. Мы были вместе, когда он прыгнул с башни, Бадди. Последним, что он видел, были мои глаза.